Отлично. А нельзя ли поточнее, когда это все было там, на севере? Винсент наморщил лоб, соображая. Примерно 1 или 2 июля. Запомнил, потому что из Далласа приехал отдохнуть на 4. Примечание. 4 июля — национальный праздник Соединенных Штатов, день принятия Декларации независимости в 1776 году. Конец примечания. Окей. Спасибо, Винсент. Все это может пригодиться. Будь я проклят, если кто-нибудь начал... Подожди, милая, — сказал я. Давай сначала поговорим. Я пришел спросить кое-что. Поговорим? А о чем? Тут она икнула. О чем поговорим? Давай лучше танцевать. Шел, маленькая, хорошенькая Люсиль. Чем плохо?